Благодарности. О, эта книга рождалась с особым трепетом. Мне казалось совершенно невозможным словами передать то, что я 20 лет создаю с помощью опыта движения и ощущений. Но, по-моему, получилось. Не знаю, что вы скажете, но мне кажется, получилось. И то, что пишут мне читатели, которые прочитали бумажную версию книги, которая вышла чуть раньше, вроде да. Ну и, собственно, настало время поблагодарить за это, потому что благодарность — это очень важная часть взаимодействия с миром, я считаю. Итак, я благодарю Любовь Романову, которая поверила в мою идею, и Марию Агакову, которая помогла мне ее реализовать. Ну и, конечно, благодарности тем, без кого не получился бы тренинг «Зеркало», а значит, не было бы этой книги. Спасибо Андрею Анатольевичу Плигину за базис. Спасибо Рустему Хафизову за долгие совместные исследования. А главной команде той еще тренинговой компании я вас очень люблю. Максим Дранко. Ты не просто сотренер «Зеркала», ты настоящий друг и партнер по игре. Нас ждут великие дела, я знаю. Света Бабкина, спасибо за тепло и любовь. Наташа Михайлова, спасибо за шаманское расписание и ассистентство. Тоша Нефедов, спасибо за исследование, дружбу и интересные игры. Николай Митраков, спасибо за научное руководство. Никита Шембель, спасибо за любящие глаза. Варвара Сазонова, Сергей Гробовский, спасибо за поддержку и ТО в шабатный период. Наиля Закаряева, спасибо за звукорежиссерство и контакт в процессе записи этой аудиокниги. Вадим Демчок, спасибо за вдохновение и пространство для творчества и большой размах масштаба игры. Спасибо моим родителям, спасибо моей маме Галине Волошенко, спасибо и памяти моего отца Владимира Федоровича Мужицкого. Спасибо, мои прекрасные дети, которые мои тренеры, Володя и Камиль. Памяти моего великого учителя Н. Касман Энтус. И спасибо, конечно же, Вселенной за такую невероятную и удивительную мою жизнь.